Глава 5. Костя прошел на центральный пост, тщательно заперев за собой дверь. Сел в драйверское кресло, повозился, умащиваясь поудобнее, возложил руки на пульт, прикрыл глаза. Сотый, наверное, раз представил, как несильным, но в то же время уверенным нажатием пальцев он повелевает кораблю оторваться от серых песков, всплыть над ними в загроможденные багровые полусферы старшего солнца небеса. Тяжко вздохнув, убрал руки с пульта. «Скука», — подумал он, — «невыносимо. Читать нечего, музыки на борту нет, хоть сам начинай песни петь. Зрелищ ноль, сплошная работа. Разве это нормально, когда самая скучная работа воспринимается как развлечение?» Костя подумал, с кем из тех, кто еще оставался на Псамме, ему хотелось бы перекинуться словом. Поиграв пальцами над пультом, вызвал корабль Геснера. На его везение тамошний драйвер, белобрысый и густо изукрашенный веснушками Крис Шульц, откликнулся сразу. «Мы сегодня улетаем», — похвалился он. «Вот шеф вернется и отчалим. Видишь ли, шеф не утерпел и отправился полюбоваться напоследок на наше озеро». «Какое озеро?» — спросил Костя завистливо. — «Разве ты не знаешь? Сначала мы нашли здесь плывуны. Потом обнаружилось, что их подпитывает скрытый на глубине в 50 метров водный резервуар. Мы пробили шахту и докопались до целого озера соленой воды. Жаль, что оно совершенно мертво. Что ты вздыхаешь?» — «Похоже, я-то застрял в песках надолго». — «Не забывай, что за каждый день задержки сверх срока по контракту тебе причитается 100 энектов. Разве в этом счастье?» — горестно промолвил Кратов. «Я тебя понимаю», — покивал Крис. «Тебе и вправду тоскливо. Вот мы, к примеру, нашли плавуны и озеро. Рейхани пробился к нефти. Беты — трансураном, а у вас я слышал ничего интересного». «Абсолютно». «Почему же вы не улетаете?» «Из-за пчел. Наш ксенолог никак не отважится объявить их неразумными». Шульц сочувственно подсокал языком. «Но ведь ксенолог обязательно должен высказать свое суждение?» – спросил он. «Если он этого не сделает, планету закроют». «Будет чрезвычайно обидно», – промолвил Крис. «Здесь можно жить и есть что добывать. Самое главное – воздух и вода. Ничего, что она соленая, а к песку можно привыкнуть. Вот ты, например, согласился бы здесь жить? Ведь ты пустынник». «Никогда», — энергично произнес Кратов. Шульц глядел на него с большим сожалением. «Может быть, все еще образуется», — сказал он наконец. «А теперь извини, кажется, шеф вернулся. Встретимся на базе, хорошо?» «Хотелось бы надеяться», — сказал Костя без должной уверенности. Простившись с Крисом, он попытался вызвать корабль Бетте. Безуспешно. Те намеревались улететь еще вчера и наверняка осуществили свое намерение в срок. Костя сидел молча, изредка нарушая тишину вздохами, глядел на большой, слегка вогнутый экран главного видеала, демонстрировавший ему бесконечную, вылизанную временем и ветрами серость. Внезапная мысль остро и неприятно поразила его. «Скоро на этой планете они останутся совсем одни». Гигантский, засыпанный песками, оплетенный синей колючкой, худо ли бедно населенный живыми тварями мир, и они. Четверо на утлом суденышке, и больше никого. А он так не привык. Он привык, чтобы рядом непременно были люди. И чем больше людей, тем лучше. То есть, конечно, вовсе не обязательно, чтобы стоял шум и гам до небес, чтобы все наперебой горланили песни, ржали в голос над не такими уж изысканными и утонченными шутками на повышенных тонах и с размашистой жестикуляцией обсуждали некую эпохальную тему, а тут же рядом громыхала музыка и плясали. Такого, в общем, тоже не хотелось бы, и он обязательно поискал бы среди этого Содома местечко поукромнее. Но пусть бы все это было в пределах досягаемости, чтобы знать, в любой момент, если только захочешь, можно встать и влиться в людской океан. Костя вдруг почувствовал, что ему просто необходимо с кем-то поговорить. Все равно о чем? Лишь бы перекинуться словом, даже о самом незначительном пустяке. Сейчас, наверное, он был бы рад и Варданову. Продолжая вздыхать, Костя встал из кресла. На выходе с центрального поста он столкнулся нос к носу с Фростом. «Ты-то мне и нужен», — провозгласил экзобиолог, извлекая изо рта пустую трубку. «А ты мне», — сказал Кратов с облегчением. «Хм». Фрост поглядел на него изучающе. «А не желаешь ли немного поохотиться?» «На стрелохвостов?» — осведомился Костя, подбираясь. «Нет, дружок, на пчел». В первый момент Кратову показалось, что он ослышался. Он даже не нашелся, что сказать, и только часто моргал и шевелил губами. Экзобиолог с интересом наблюдал за его реакцией. «Варданов меня не набьет?» — наконец обрел Костя дар речи. «Так это по его распоряжению. И охотиться не значит убивать. Нам настоятельно нужна одна живая, но полусонная пчела на борту. Я бы сам все проделал наилучшим образом», — пояснил Фрост, словно оправдываясь. Лицо Кратова жалобно сморщилось. «Но времени в обрез, материалов прорва». «Курт, миленький, я прекрасно справлюсь. Ты не представляешь, как я метко стреляю. Пчелу необходимо будет со всей деликатностью обездвижить и в целости доставить на корабль. Для подобных целей существуют специальные виды снаряжения, несколько отличные от любезных твоему сердцу фаграторов. Я знаю, арбалеты и инъекторы. Тогда собирайся, сказал Фрост. Воровато оглядевшись, он спросил шепотом. А можно мне здесь немного покурить? Можно, вскричал Костя. Запрись и дыми хоть весь день. Будут скандалить Варданов или там Кагитер, скажешь, я разрешил.